В начале было слово. Затем явились боги. Гомер показал три небольших фокуса. Пракситель и Платон тоже. Потом веками царила бесконечная пустота. И вот возник Сатропулос. Нет, не отец, а сын его, Сократ. Однажды, когда мать била его, не из злобы, а скорее по привычке, он сердито сказал ей: «Знала бы ты, на кого посмела поднять руку». Так как было ему всего 8 лет, мать сперва изумилась, а потом расхохоталась. «Вот оно как», — сказала она. «Кто же ты такой?» Сократ вскинул голову и ответил, прямо глядя ей в лицо: «Я буду самым знаменитым греком со времен Улисса», за что ему досталась еще одна затрещина. В дальнейшем он счел своим долгом выполнять обещанное, и это чуть было не удалось ему. Часть первая. Истертые, обнаженные, плоские скалы, белизной своей похожие на кости, нагромождение валунов, головокружительно синее небо, а внизу в 200 метрах у подножия утеса слепящее битое зеркало волн, усеянное нестерпимо яркими бликами там, где море в ответ на ожог солнечных лучей отбросило их, уподобившись мощной лупе или яростному взрыву. Роллс остановился на земляной площадке горного карниза и выглядел достаточно нелепо на фоне этого ошеломляющего пейзажа, где полная неподвижность пространства сочеталась с текучестью разжиженного времени. Снаружи стояла жара, по всей вероятности не менее 40 градусов. А Ники, развалившись на сиденье машины, вздрогнул, уменьшил поток холодного воздуха, шедший из кондиционера, и машинально застегнул серую куртку, где на отвороте красовались буквы СС. Это сочетание уже не раз вызывало насмешки других шоферов, попрекавших его за подобное использование хозяйских инициалов. Но Ники оставался к этому равнодушен. Он отлично знал, что многие из них ему завидуют, ибо слуги, как собаки, оценивают друг друга в зависимости от важности хозяев. А что касается прохожих на городских улицах, которые провожали взглядом машину, они были слишком потрясены ее роскошным видом, чтобы испытывать какие-либо чувства, кроме смиренного восторга, за что Ники презирал их от всей души. Меж тем жара все усиливалась до такой степени, что становилась, казалось, зримой, и смягчала какой-то трепещущей коричневато-серой дымкой грубую красоту пейзажа, залитого чересчур ярким светом. Ники задумался, успеет он или нет выкурить еще одну сигарету до появления СС. Хозяин был заядлым курильщиком, но признавал только гаванские сигары, считая, что запах кожи Роллс-Ройса плохо сочетается с простоватым дымком светлого табака. Ники потянулся было к карману, но, поглядев на часы, сигарету так и не вынул, стрелки показывали ровно полдень. За это утро он дважды пытался выйти из машины, чтобы подышать воздухом, но от этой затеи ему быстро пришлось отказаться из-за нестерпимого зноя. Он недоумевал, как случилось, что столь бедная страна породила столь богатого человека. Теперь ждать его оставалось недолго. Ники окинул внимательным взглядом небо и увидел, неведомо откуда появилась и быстро приближалась черная точка. Ники застегнул куртку на все пуговицы, поправил галстук, открыл дверцу машины и спрыгнул с сиденья. Вертолет стал медленно снижаться, скользнул вниз вдоль невидимой вертикали и, нестерпимо грохоча винтом, перемалывающим раскаленный воздух, сел в 20 метрах от машины. Из него вышел человек в комбинезоне, по всей очевидности Джефф, и протянул руку коротышке, одетому в черный костюм с черным галстуком и белой рубашкой, будто собрался на заседании административного совета. Глаза его прятались за огромными очками в черепаховой оправе, а над ними поблескивала, подобно ржавому железу, густая шапка волос. Ники гадал, поздоровается с ним СС, подаст ли хотя бы какой-нибудь знак, сделает какое-то движение в доказательство того, что смотрит на него все-таки иначе, чем на деталь машины. Ничего подобного не произошло. Сократ Сатропулус, погруженный в свои мысли, забрался в Роллс-Ройс, даже не бросив взгляда на Ники, а когда тот сел на место, приказал наверх, в деревню. Ники не видел там ни одного дома, но мягко тронул с места и направил машину по первым виткам каменистой дороги, кое-как проложенной по склону. Подъем был крутым, и машина с трудом шла на второй скорости. После первых 3 километров СС распорядился: «Поверните налево», что Ники и выполнил. И теперь он увидел. На вершине, вернее, на самой макушке горы, лепились к скалам выбеленные известью халупы, на глаз сливаясь с ними, если смотреть снизу. «Где же они берут воду?» Подъехали поближе. СС сказал «стоп», и все тут. Он уже был на дороге и поднимался по склону к ближайшим домишкам, а вскоре скрылся с глаз за осыпью камней. Вступив в проход меж стенами домов, Сократ Сатропулос испытывал смутное беспокойство. Ведь именно здесь, на этой убогой площадке, начнет он игру, в то время как все козыри, доставшиеся ему столь дорогой ценой, остались в раздевалке. С каждым шагом ему становилось все больше не по себе, и причину этого определить он не мог. А вернее, сумел бы, если бы тому не препятствовала некая неподвластная ему сила. Он чувствовал себя обнаженным, уязвимым, хрупким. Черные ботинки ценой $300 уже были исцарапаны мелкими камешками, ослепительно сверкавшими на солнце. Однажды, еще будучи мальчишкой, в пригороде Афин, он явился на мусорную свалку, излюбленную площадку его сверстников для всяческих игр. Тони предложил открыть состязание, где безусловным победителем окажется тот, кто пустит струю мочи дальше других. «С разбега?» — спросил Сократ. «Без разбега», — ответили ему. За этим последовали длительные переговоры, дабы установить правила состязания. Сократ справедливо считал, что Тони предложил такое состязание, будучи уверен, что сам способен выйти в победители. А Сократу была просто-напросто невыносима мысль, что кто-либо может в его присутствии одержать какую бы то ни было победу. Чем яростнее разгорался спор, тем напряженнее раздумывал он о том, как бы не оказаться в числе побежденных. И выход был найден. «А мне вот сейчас писать не хочется. Я писал всего 10 минут тому назад». Ему заявили, что он попросту уклоняется. Он же возразил, что затеял состязание не он, а никто иной, как Тони. К тому же, добавил он, я с удовольствием приму в нем участие. Дайте мне только несколько минут, чтобы сбегать домой попить воды. Участники великодушно согласились. Сократ промчался по площади, граничившей со свалкой, и ворвался в комнату тетки, которая окликнула его со двора, где развешивала белье. «Что там такое?» Сократ в это время лихорадочно шарил в теткиной рабочей корзинке, разбрасывая катушки, иголки и мотки кружев пока не нашел то, что искал. «Это я тут», — отозвался он и только успел услышать. «А что ты там?» Остальные слова пропали попусту от того, что он успел запереться в уборной, если так можно назвать яму в цементном полу. Там он предался некой таинственной деятельности, шмыгая носом от волнения. Вернувшись на свалку, он узнал, что участники состязания приняли решение стать спиной к забору и мочиться по очереди. Длина струи будет строго определена с помощью некоего приспособления из веревок, проверять которое берется весь состав участников. Сократ выразил согласие, и турнир начался. Пока его не было, остальные соорудили флажки из щепочек и наколотых на них клочков бумаги. В скорости возле образовавшихся лужиц уже развивались воткнутые в землю флажки. Наступила очередь Сократа. «Ты прячешь его, что ли?» — спросили друзья, дивясь его неуместной стеснительности по отношению к столь важному предмету. Но Сократ молчал, прислоняясь спиной к ветхим доскам и напряженно подсчитывая свои возможности по сравнению с поразительным фонтаном, выпущенным Тони. Ему казалось, что он вздувается под действием двух противоположных сил, сдерживающей и отпускающей. Еще несколько секунд сохранял он такое равновесие, потом дал себе волю. Тони был побежден. После этого Сократ, оказавшись в плену собственной победы, не знал, как отделаться от приятелей, чтобы улучшить минуту и стащить с члена мучительно стиснувшую его резинку. Об этом событии он никогда никому не рассказывал. Но почему же именно сейчас это пришло ему на память, если в течение многих лет он так часто подменял хитростью недостающие силы? В каком же из этих крольчатников живет она? «Афина?» — спросил он у мужчины, которого не увидел, но догадался о его присутствии за мешковиной, скрывающей вход в дом. Тот отодвинул завесу и после долгого созерцания указал СС, куда идти. В последнем. Сатрополос каким-то неприметным жестом выразил благодарность. Еще несколько метров, и наступит развязка. Или, напротив, все осложнится, ужесточится, как знать. Никто не может заранее выбрать место, где наступит решающее мгновение жизни. Сатрополос, без сомнения, был одним из самых богатых в мире людей, но в той халупе ему не помогут ни нажитые миллиарды, ни десятки тысяч подчиненных, не помогут и бесчисленные, принадлежащие ему танкеры, оловянные золотые прииски, банки и законники, государственные деятели и деятели преступного мира. И вот он стоит у входа, как маленький черный отросток лозы, заляпанный солнечными лучами, и не решается войти, колеблется, мучится, растеряв все свое умение, лишившись всей своей надменности. Вход в домишко был завешен рваной холстиной, как и там, где он спросил дорогу. Но тот, кто находился внутри, должно быть, видел его. До него донесся какой-то треск, будто кто-то ломал сухой хворост. Еще мгновение он подождал и, наконец, спросил, не узнавая собственного голоса, «Есть там кто-нибудь?» Никакого ответа, только трещат сухие ветки. Он повторил на этот раз громче и уверенней, «Есть там кто-нибудь?» Старушечий голос ответил, «А кто тут?» Одним взмахом руки СС откинул холстину. Всего лишь мгновение, но лицо его преобразилось, озабоченность сменилась приветливостью, тревога — спокойствием. «Можно войти?» — спросил он, широко улыбаясь. Он пытался хоть что-то рассмотреть в темноте, но различил только смутные очертания. Кажется, то была большая печь, а перед ней человеческая фигура. Он снял очки, и лицо его тотчас же приняло обычный вид. Нос, поразительной формы нос, словно ничем не связанный с остальными чертами, вернее, словно эти черты выстроились вокруг него, как выстраиваются вокруг церкви деревенские дома, кожные мышцы сами к нему прикрепились, глазные впадины пробились по обе его стороны, а лоб, опершись на него, выступил вперед. Разумеется, всему миру был известен нос СС. Знакомые смотрели на него, как на небывалых размеров фаллос, что не так уж противоречило действительности, но все же не являлось точным его определением. Просто никто не мог удержаться, как ни старался, или как раз вопреки стараниям, от такого определения «нос» — «фаллос». Кое-кому из приятелей, достаточно близких, чтобы иметь право на нескромные вопросы, Сатрополос отвечал жестом, исполненным смущения, и покачивал головой, словно говоря «нет», в то время как улыбка, да и все выражение лица утверждали «да». Как бы восстанавливая равновесие этого лица, чрезмерно устремленного вверх, две глубокие складки залегли вокруг крупного мясистого рта, замкнутого, если речь шла о делах, но по-детски прожорливого и жадного в любви. Теперь он разглядел старуху. Она перестала ломать хворост и сказала: «Кто вы такой?» Сократ едва слышно прошептал: «Вы не узнаете меня? Что вам тут надобно? Послушайте. Я уже все вам сказала. Мне? Вам и всем остальным. Вы же за одним и тем же сюда ходите. Только не я. Я Сократ». «Какой еще Сократ?» «Ну, матушка, ты ведь меня узнала». Она была в растерянности, недоумевала, не понимала. «Так это ты, Сократ? Я же тебе сказал». Голос СС смягчился помимо воли, и это его обозлило. Но все же это дряхлое существо, созданное, казалось, из того ломанного хвороста, это существо было его матерью. Ему казалось невероятным, что она сразу его не узнала, что голос крови, и врут же люди, не прозвучал в доказательство его правоты. Но надо все же признать, что в этот августовский день 1952 года минуло ровно 33 года с тех пор, как он виделся с ней в последний раз. Меняешься все же с годами. И перед ним предстал крошечный домишко, где он рос, в деревне Муталаски, затерянной в древней Каппадокии, что в Турции, и другой дом несколько позже возле Салоник. Помнилось ему еще одно жилье, невдалеке от Пирея, за Никеей, в конце улицы Иконией, где мать оставляла его с братом и сестрами, а сама шла в лавку шерстяных товаров, она там работала вязальщицей. Помнил он и отца по имени Александр, вечно строившего невероятнейшие планы, дабы стать судовладельцем, а на деле едва сводившего концы с концами, оплачивая пару ныряльщиков за губками. И была еще одна деревня где-то в Турции в самые ранние дни его жизни. Там, должно быть, случилось что-то страшное, и это порой мучило его, хотя в памяти ничего не сохранилось. А вот сейчас, в это мгновение, к нему вернулись не только образы, но и запахи тех мест, где свершались главные события его жизни. Запах, например, некой парикмахерской, совсем в другие годы и в другом городишке неподалеку от Смирны. Бродобрей набрасывает тебе на шею полотенце, которое его жена стирает раз в неделю, по понедельникам, когда парикмахерская закрыта, а кругом пахнет фиалкой, потом, горячим паром и дешевым кремом для бритья. «Они приходили», — сказала старуха. «Знаю, матушка, вот потому-то я и здесь. Что им от меня надо? Они хотят навредить мне через тебя. А я не могу тебе вредить. Не могу и помочь. Я тебя не знаю. Зато я могу тебе помочь. Тогда наломай хворосту. СС взял в руки несколько веток и неумело попытался сломать их. Афина выхватила у него эти ветки сильными, не по возрасту, руками. Оставь. Может, и был у меня когда-то сын, да только умер. Вот уже тому более 30 лет. А окажись ты этим сыном, я ничего от тебя не возьму, даже видеть тебя не желаю. Матушка. Матушка, 30 лет тебе понадобилось, чтобы узнать, жива я или нет. Небось, опять глупостей натворил. А что ты им сказала? Зачем тебе знать? Может, ты разбогател? На губах СС мелькнула невольная улыбка. Я ведь знала, что ничего хорошего из тебя не выйдет. Сколько раз я тебе это говорила? Может, слишком часто? А брату ты помогал? А отцу? Даже на похороны не явился. Ты только посмотри, как я живу. Я хотел тебе помочь. Ты ведь сама отказалась, матушка. Как он ни старался, это слово комом застревало у него в горле. Оно было чуждо ему до такой степени, что даже собственная жена, став матерью, уже не вызывала никаких желаний, нечего было и думать заняться с ней любовью. Невозможно. Внезапный крик старухи чуть не оглушил его. «Ничего мне от тебя не надо. Убирайся со своей помощью, не нужна мне она. Как жила без тебя, так и дальше проживу. Ты с ними говорила о чем-нибудь? Буду я перед тобой отчитываться, как же. Сам надумал жить без родителей, так и живи. Ты не понимаешь. Твой отец всегда говорил, что ты сумасшедший. И верно говорил. Ты и всех других с ума посводил». Сократ изо всех сил сжимал в руке сучок, но тот не поддавался. Он пробормотал, как 7-летний малыш: «Матушка, прошу тебя». И вдруг помимо воли завопил: «Ты никогда обо мне не заботилась, только о брате». Теперь старуха плакала, сухие всхлипы, звонкие, как металл, вырывались из непривычного к ним, иссохшего горла. «Убирайся», — сказала она. «Убирайся и больше не смей приходить. Послушай, пошел вон». Она указала ему на дверь, подыскивая последнее решающее слово. «Ты разложенец». Память вдруг подсказала ей привычное слово «разложенец». Это было ее излюбленное выражение. Бессмысленное само по себе, в ее устах оно обернулось воспоминанием, и эти 4 слога опять возникли перед Сократом словом-кошмаром, символом раздора и возмущения. Ему было 16, когда он ушел из дома. 4 года он упивался пьянящим чувством свободы, радуясь тому, что достиг всего, к чему стремился отец, и пришел к успеху там, где тот потерпел неудачу. Но мать это, по-видимому, не удивила и не тронула. Разочарованный, огорченный равнодушием единственного зрителя, которого он мечтал поразить своей удачей, не очень-то соображая, кому и что он хочет доказать, стремясь внушить уважение и в то же время держась на расстоянии, он широким жестом посылал родителям деньги в течение нескольких лет. Позже, вспоминая об этом, он понимал, что толкало его на этот поступок. Желание похвастать деньгами и новоявленными возможностями, а вовсе не сыновний долг. А за этим последовал вихрь: первое крупное дело, первое судно, первый миллиард, первая жена. Как могла понять его взлет эта чужая женщина в черном платье, которая обращалась с ним как с мальчишкой? Ведь не он же выбрал ее себе в матери. Что делать, если она нарекла его не Макиавелли, а Сократом? Способна ли она, живущая на таком уровне, понять? Нет, даже не понять, а хотя бы вообразить, каким был его невероятный взлет. Ведь с самого начала, когда удача только коснулась его, удача еще хрупкая, но уже готовая взрасти и распуститься, он смотрел на свою семью как на тяжкий груз, как на чугунную плиту, которая тащила его вниз в минуты сомнений, когда он задавался вопросом, не взлетел ли он, подобно Икару, слишком высоко. И вот сегодня дело обернулось так, что судьба его зависит от этой старой крестьянки, память о которой он с такой яростью жаждал вычеркнуть из своей жизни. Почему не был он сиротой от рождения, как многие другие? Что она могла наговорить этим людям? И сколько времени понадобится Каленбергу, чтобы извлечь для себя пользу из этих слов? Убирайся. В последний раз. Вон сейчас же, а не то, невообразимо. Афина грозит ему палкой. И не смей больше приходить сюда. Если я умру первой, не смей явиться на похороны. Будь ты проклят.